делать, казалось, через весь корабль, киборг вел себя отвратительно. Просил закурить у попадавшихся навстречу мужчин, раскланивался и сыпал банальными комплиментами перед женщинами, фотографировался со скульптурами и аквариумами. Стасу даже пришлось дать беспокойному спутнику по рукам, когда тот вознамерился стащить со столика в коридоре пепельницу в форме лайнера. Слух о подобранных в космосе жертвах крушения распространялся по лайнеру быстрее, чем двигалась процессия, и вскоре в коридорах собралось много любопытствующих зевак, сочувственно перешептывающихся. «Бедолаги! Говорят, провели неделю в скафандрах. Чуешь, чем пахнет?» «Омарами! Чем же еще? К тому же протухшими!» «Если бы не мы, они бы уже поджарились или окоченели». «Я слышал, летели на ремонтном дроне, корабль в хлам». «Наш капитан красавчик, надо будет вручить ему бутылку коньяка». Провожатые, один из которых все более раздражался, а другой все сильнее мрачнел, хоть и бросали на своих подопечных недовольные взгляды, но в присутствии важных пассажиров не решались раздувать скандал с вызывающими всеобщую снисходительную симпатию гостями. «Употреблять алкогольные и психотропные жидкости строго воспрещается», продолжала занудно перечислять женщина в синей форме. На ее рукаве сверкали офицерские знаки отличия и эмблема корпорации Spaceline Dynamics, белая панда в обрамлении звезд. «Курить и разжигать огонь в номере строго воспрещается, рисовать на стенах, портить мебель и имущество компании строго воспрещается, покидать номер и выходить в коридор без острой необходимости». «Строго воспрещается», — пробурчал Стас. «Строго не рекомендуется», — сухо поправила безопасница. «Разница между «строго воспрещается» и «строго не рекомендуется», понятно?» «В первом случае нас оставят без завтрака», — скрижетнул Солянка. «А во втором — без ужина?» — поддержал шутку Дик. «Разница в размере штрафа», — ничуть не смутившись, пояснила дама. «Полный список правил пребывания на лайнере отправлен вам на личные коммуникационные устройства. Ознакомьтесь, пожалуйста. Для неумеющих читать имеется видеоролик. Продолжим. Строго воспрещается мешать отдыху пассажиров. Строго воспрещается во что-либо вмешиваться, принимать участие в незаконных...» «Да поняли мы, поняли!» — не выдержал Дик и обратился ко второму безопаснику с выражением безграничного уныния на лице. «Ты вот лучше скажи, приятель, тут бар есть? Или столовая какая? А то мы ничего, кроме размороженных омаров, 2 недели не жрали». Безопасник хотел что-то ответить, но не успел. «Меню, или, если угодно, пожрать», — язвительно обернулась его более общительная напарница, «вам доставят в номер. Можете заказывать блюда из разделов «Эконом» и «Эконом плюс». Но помните, круиз стоит денег, а вы не оплачивали билеты. Поэтому примите совет, ведите себя настолько тихо и незаметно, насколько способны, иначе по прибытию в порт будете должны больше, чем сможете заработать за год. Я бы на вашем месте и вовсе поголодала, точно дешевле выйдет. Всего-то 5 дней. «Вот мы и пришли», — выдавил из себя мужчина в синей форме. «Номер 315, ваш ключ». Он протянул Стасу карту, потом скользнул полным печального сожаления взглядом по потрепанной засаленной форме и растянутым носкам дорогих гостей. «И постарайтесь ничего не испачкать». «Вот это мы удачно разбили наше корыто, чтоб меня замкнуло!» Восторженно пророкотал киборг, оглядывая номер. «Корпораты плешивые! Чтоб нам так жить!» «Как только закончишь», — мрачно приказала женщина-офицер своему напарнику, «живо возвращайся к работе, и без этих дел не в проворот». Она гордо вскинула подбородок и вышла, проигнорировав вежливые «спасибо, до свидания» капитана и второго пилота «Звездного Лиса». А невоспитанный механик скорчил вслед уходящей жуткую рожу, казалось, приведя в движение все свои протезы. И тут же, немало не смущаясь и словно не помня о грозных предупреждениях и строгих запретах, обошел по периметру полученную каюту размером в 5 стандартных спальных отсеков на пиратском транспортнике. Он открыл ящики во всех тумбочках, безуспешно подергал дверцу мини-бара, передвинул тонконогие, обитые белой кожей стулья с высокими спинками, щелкнул пультом, запуская на 2-метровом экране музыкальную трансляцию и, выжав звук на максимум, с размаху рухнул на кровать. «Потому-то у честных парней и нет денег», — продолжил он начатую мысль. «Все корпораты себе загребли, хари ненасытные». «Категорически советую», — подал голос их вынужденный гид, — «держать язык за зубами. На лайнере отдыхают весьма уважаемые граждане галактики, и у многих есть личная охрана, не столь лояльная к оскорбительным высказываниям». «Продался, да?» — презрительно буркнул механик. — «За премиальные и чаевые?» — «Успокойся, Ли», — попросил самый вежливый из троицы и устало улыбнулся служащему лайнера. — «Простите его, у нас, как понимаете, выдался не лучший денек, да и неделя тоже». — «Да, не хотел бы я оказаться на вашем месте», — мрачно кивнул охранник. — «Тем не менее, не забывайте, где вы сейчас находитесь, так что...» «В грязном белье на кроватях не валяться, в полотенце не сморкаться, в толчке за собой смывать». «Эй!» — возмущенно встрял третий член экипажа, потерпевшего крушение транспорта, высокий и темноволосый. «Полегче! Мы не какие-нибудь шахтеры! У нас дипломы лучших академий Федерации!» «Одно другому не мешает», — проигнорировал всплеск возмущения охранник. «Тут порой пассажиры и не такое вытворяют, но они-то хоть могут себе это позволить, в отличие от вас. И не вздумайте что-нибудь стянуть. На корабле установлена система новейшего ИИ «Антивор». Он даже по бессовестным глазам преступные мысли читает». Охранник снисходительно улыбнулся. «Ах ты!» Киборг бессильно сжал кулаки, понимая, что пока они здесь не хозяева положения. «Ли, прошу тебя». — снова заговорил крепыш. — «Давай просто примем душ и, наконец, спокойно отдохнем». — «А эти добрые люди, — обратился он к охраннику, — может, выделят нам смену белья и немного поесть». — «Я посмотрю, что можно сделать. Кстати, парни, вам несказанно повезло. Буквально через пару часов у нас в центральном ресторане поет знаменитая Рои Несса Нона Ван Ритора. Если наскребете кредитов на чашку чаю, сможете ее услышать. Это во всяком случае будет лучше, чем устраивать дебош или влипать в неприятности». Безопасник бросил усталый взгляд на своих подопечных, вздохнул, вероятно, смирившись с тем, что неприятности не заставят себя ждать, и покинул номер, предоставив его постояльцев самим себе. Оставшись одни, мнимые жертвы кораблекрушения вовсе не кинулись смывать с себя пену межзвездных трасс. Вместо этого Стас решительно подошел к только что метко запулившему драным носком в горловину декоративной вазы киборгу, схватил того за босую хромированную пятку и грубо сдернул с кровати. «Ты сдурел, хвост!» — возопил тот, поднимаясь с пола и вправляя выскочивший из крепления палец. «Сказано же, вести себя прилично!» Сквозь стиснутые зубы зашипел Стас. «Ничего не портить, внимание не привлекать, стать фальшпанелью, обшивкой, аэрозолем в воздухе. И не называй меня хвостом, меня зовут Ежи. Или, чтобы еще точнее, капитан Корин. Вспомнил?» «Да, капитан Корин», — осклабился киборг. «В самом деле, солянка, ты чего приставал к этим разряженным пижонам?» Дик покрутил пальцем у виска. «Хочешь, чтобы нас тут каждая собака запомнила?» «Не солянка, а Ли Юроу», — поправил приятеля Стас. «Да что с вами? Жить надоело?» «Да понял, понял!» «Не пыли, открывашка!» Псевдомеханик от души ткнул подельника в плечо и, как ни в чем не бывало, расхохотался. «Ой, прости, Робби, то есть мастер-второй пилот!» «Ну ты тупица!» — не выдержал Стас. «Понятно теперь, почему ты остался без большей части конечностей». «Заткнись, Ежи!» — насупился киборг. «Много ты понимаешь. Да если хочешь знать...» «Даже не собираюсь!» — оборвал его капитан. «Не забывайте, зачем мы здесь!» «Ну вот, наконец-то кто-то вспомнил о деле!» Вдруг прозвучал вальяжный баритон. Пираты тут же повернулись к экрану, на котором музыкальная трансляция еще несколько минут назад сменилась на изображение Поджарова, одетого в белый костюм человека, сидящего в удобном кресле с коньячным бокалом в руке. Но в пылу ссоры никто не обратил на это внимания. Должно быть, незнакомец получал немалое удовольствие, наблюдая за их препирательствами. «И кто переключил канал?» — удивился Дик. «Хм...» Стас сориентировался быстрее приятеля и с интересом уставился на того, кто посмел столь бесцеремонным образом влезть в их беседу. «Чем обязаны?» При этом Солянка повел себя самым неожиданным образом, весь подобрался, вытянулся, на ходу застегивая молнию на летном комбинезоне, одновременно исхитрившись запихнуть ногой скинутую обувь под кровать. Туда же отправился и второй носок, бывший напарник обитателя напольной вазы. «Кэп!» — бодро проскрежетал в раз посерьезневший киборг. «Мы тут, это, прибыли в ваше распоряжение, сэр». «Кэп? Что это значит?» — еще сильнее озадачился Дик. «Ли, ты чего? Контакты перемкнула?» «Можете звать меня капитан?» Пригубив коньяк, представился человек в белом костюме. «Вы, насколько я догадываюсь, новобранцы, которых подобрала Диметра. Бросать новичков сходу в бой — ее излюбленный метод работы. Сразу становится понятно, кто чего стоит. Наш биомеханический друг вам все прояснит, если, конечно, не успел разменять память на микрочипы». «Конечно, Кэп! То есть никак нет, Кэп!» — закивал Солянка, потом замотал головой, потом опять закивал, чем окончательно все запутал. «То есть непременно все объясню, Кэп!» «Если кратко, с этого момента операцией командую я, а вы исполняете мои приказы в точности и беспрекословно». Незнакомец степенно отставил пузатый бокал на круглый журнальный столик, выставил перед собой руки в белоснежных перчатках и неспешно сложил их домиком. «Все поняли, зяблики». Дику и Стасу оставалось лишь ошарашенно кивнуть, соглашаясь. При этом обоих приятелей посетило странное чувство, что все это с ними однажды уже было. Рой Инесса Нона Ван Ритора в десятый раз перепроверяла программу своего вечернего концертного наряда. Сегодня ей предстояло блистать в экспериментальном гардеробе от одного из спонсоров. На плотно облегающей фигуру от шеи до щиколоток тонкой комбинации телесного цвета были закреплены наночипы с голографическими проекторами, такие же крепились и на невидимки в волосах. Программа передавала на них команды генерации, а они уже создавали образы нарядов. Сотни тысяч платьев, туфель, шляпок, накидок и массы других деталей сценического образа помещались в электронной памяти машины и занимали минимум физического пространства. Удобно, функционально, а главное, никаких ограничений реальных материалов для воплощения дизайнерских фантазий. Рисуешь виртуальные макеты, задаешь последовательность их смены и блистаешь перед восхищенной публикой. Никаких подгонок по фигуре, аллергических реакций на ткани и опасений порвать наряд на сцене. Путешествуй налегке и будь королевой. Разве что детализация текстуры виртуальной ткани оставляла желать лучшего. При близком контакте образ мог терять целостность и визуально распадаться на отдельные фрагменты, но на расстоянии все выглядело просто великолепно. Ну и фантазия дизайнеров все же имела свои пределы. Приходилось дополнять наряд реальными аксессуарами, элементами и украшениями. Вот и сейчас перед Ринни лежал пояс, к которому она крепила те самые недостающие детали. В конце концов, она всегда сама отвечала за свой сценический образ. «Гвен, у тебя случайно не найдется силовых наручников?» Заметив, что дверь в номер открылась, задумчиво произнесла она. «Ей, золотце!» — поприветствовал ее Гвен, восприняв эту фразу как разрешение войти в святилище Дивы. «Для тебя, дорогая, все найдется. Тебе какие? Розовенькие?» «Гвен, я серьезно!» На нем опять был новый костюм, фиолетовый пиджак с остальным глянцевым блеском, яркая голубая рубашка и пурпурно-черный зигзагообразный галстук с неизменным зажимом. Творение высококлассного портного делало музыкального воротилу еще более подтянутым и мускулистым. Он плюхнулся в кресло из белой кожи и жадно забулькал содержимым бутылки с устрашающей этикеткой, на которой скалилась морда какого-то хтонического урода под названием «Мрачная тварь». и ниже мелким шрифтом было подписано «Коньячный напиток, 10 лет выдержки в условиях невесомости». «Гвен!» — недовольно сморщилась Ринни. «Ты же обещал!» «Не бубни, лапа!» Продюсер достал из кармана ажурный белый платок и пробку. Платком утер губы, а пробкой заткнул наполовину опорожненную бутылку. «Здесь лекарство, выписанное моим врачом, будь он неладен. Алкоголь вступит с этим пойлом в такую реакцию, что меня разнесет на молекулы. Вот это подстава, да еще в день твоего выступления. Шарлатан и проходимец содрал с меня за лечение и эту отраву. Он потряс бутылкой 15421 кредит. В финансовых и юридических вопросах патрон звезды отличался педантичной дотошностью, переходящей в крайнее занудство. «Гвен!» «Поверь, я высказал ему все. Ты же меня знаешь. Думаешь, пристыдил хоть немного? Ха! Знаешь, что он мне ответил?» «Мистер Ранье, вы вправе отказаться от моих услуг в любое время. Каков мерзавец!» «Гвен!» Ринни, смеясь, замахала руками на выразительную пантомиму патрона. «Джулиус Сноу, прекрасный врач с весьма лояльной коммерческой политикой». «Знаю, золотце, но мог бы припомнить, сколько я ему подогнал состоятельных клиентов и сделать вонючую скидку. Ему не в убыток, и мне приятно». «Не ты ли мне только вчера говорил, что ненавидишь скидки, а также акции, бонусы, розыгрыши и прочую халяву?» «Не мешай коньяк с аперитивом. Мы говорили о твоих концертах. На них никогда не будет бездельников, не способных купить. Ты звезда, уровень, мечта. А на мечте недопустимо экономить, иначе ценить перестанут». «Гвен, все-таки в галактике есть и захудалые колонии, и люди победнее, для которых эти билеты — неподъемные расходы». «Пусть работают лучше», — гаркнул продюсер, небрежно махнув рукой. «Найдут денежки, никуда не денутся. Когда им еще такой радости привалит? Знаешь, что сейчас творится в ресторанном зале? Там пробки негде упасть. Все-все на этом гламурном корыте решили припереться на твой концерт. А все почему? Потому что в нашем бизнесе важно правильно себя поставить, чтобы люди любые деньги платили с радостью и сверху еще совали, при этом повизгивая от восторга. Вот как их надо». «Гвен, ну зачем ты так? Ведь эти люди — наши пирожные и туфли, и твое лекарство». Делавший в этот момент глоток продюсер закашлялся и едва не поперхнулся, поспешив заткнуть мрачную тварь пробкой. «Эх, лапа-лапа!» — сокрушенно покачал головой патрон. «Учишь тебя, учишь, а в тебе все так же сидит та жалкая девчонка-горлодерка из занюханного кабаре, откуда я тебя вытащил. Людишки любят сильных, успешных, высоко взлетевших. Таких, какими они сами себя считают, болваны. Ты должна быть на орбиту выше этих зажравшихся крыс. Пусть пускают слюни, увидев тебя на сцене. Платят и завидуют. Завидуют и платят». «Не хочу, чтобы мне завидовали», — капризно заявила артистка. «Мой астролог уверяет, что вокруг меня и так высокая асинхронность гармоник». «Твоего астролога давно надо сдать копам, мошенник и аферист. Астролог, подумать только! Век технологий космических трасс! Обязательно так и поступлю после турне. И вообще, давай лучше обсудим сегодняшнее выступление. Я тут придумал, на чем можно еще чуток подзаработать». Белокожий до синевы и крашеный под платину Стюарт с демонстративным высокомерием изучал в коммуникаторе список приглашенных. Словно надеялся, что имена неудобных визитеров оттуда исчезнут. Опытный цепкий взгляд колол, сверлил, разбирал по косточкам. В этом взгляде читалось неприятие и недоумение. Стоящая перед ним троица воплощала собой сущее недоразумение, по какой-то нелепой случайности оказавшееся перед входом. Натренированный глаз чуял подвох, но прицепиться, чтобы отказать во входе, было не к чему. Пиджаки, туфли, билеты — все было при гостях. Не пьяны, не буянят, по крайней мере, пока. А неумение носить костюмы, не внушающие доверия лица, не попадали в перечень установленных причин отказа от обслуживания. «Проблемы?» — самоуверенно поинтересовался высокий темноволосый типчик смазливой породы, той, что нравится девушкам, независимо от уровня доходов и интеллекта. Стюарду ужасно захотелось дать красавчику в морду, особенно за то, что он сам, как служащий, согласно уставу компании, был вынужден неукоснительно соблюдать этикет, не допуская недозволительных действий в отношении пассажиров и пассажирок, что бы это ни значило. Впрочем, желание устроить мордобой было взаимным и совершенно неисполнимым. «Никаких, господа!» Стюарт, наконец, выдавил из себя неискреннюю профессиональную улыбку. «Вы, парни, в рубашках родились, и в крушении уцелели, и на концерт попадете, и даже закуски с вином вам какой-то доброжелатель оплатил. Кому же вы так приглянулись, ребята?» «Космос небес добрых людей, малыш!» — жутко ощерился зубными имплантами киборг. «Ты это, давай-ка прекращай нас на пороге коптить!» «Если твои богатенькие клиенты выжрут мои закуски и вино, я сожру твое ухо. Я, когда голодный и сердитый, за себя не отвечаю». «Да, лучше его не сердить», — с готовностью поддакнул смазливый. «Он может. Он даже собственное ухо сожрал, не пожалел». От этих слов и без того не отличавшаяся красками жизни кожа стюарда стала серой. Но, стоит отдать ему должное, он умудрился сохранить осанку и совладать с голосом. «Рады приветствовать в цитадели богов, господа. Пусть время, проведенное в наших гостеприимных стенах, запомнится вам на всю жизнь. Рекомендую заказать памятные голографические магнитики для холодильников с наших камер наблюдения». «Спасибо, не надо». Не выказал энтузиазма третий спутник, записанный в списке гостей под именем Ежи Корина. «Я плохо на них получаюсь». «А вы, господа?» — Стюарт с надеждой повернулся к остальным. «Всего 5 кредитов за штуку». «Сгинь, Юнга!» — шикнул на предприимчивого пройдоху киборг. Троица шагнула внутрь ресторана, оставив перед зеркальными дверями из хрусталя немного подрастерявшего спесь повелителя пропусков. Киборг вцепился в плечо Дику и зашипел. «Это тебе жирафа рассказал про мое ухо? Вот ведь парнокопытное недобитое! Вернемся на базу, сверну его тощую шею!» «Ты что, его и правда сожрал?» — вылупился на него Дик. «Зачем?» «Не твое дело!» — огрызнулся Солянка. Ресторан предстал перед вновь прибывшими во всем великолепии. Подсвеченные плиты из черного и пурпурного обсидиана с золотистыми нитями кварцевых вкраплений внутри создавали иллюзию бездны под ногами. Потолок — проекция карты звездного неба, каким оно выглядело из этой точки пространства. Светила, через которые пролегал маршрут лайнера, горели особенно ярко в спектре, классу которого принадлежала звезда. Белым, оранжевым, красным, голубым. 3 десятка облаченных в белую униформу официантов, все под 1,90 м ростом и похожих друг на друга выправкой, стрижкой, угодливым выражением лиц, горделиво вышагивали между рядами, покрытых лиловыми скатертями, многоугольных столов и деревянными стульями с высокими резными спинками, искусно огибая толпящихся повсюду гостей. Зал ресторана был забит до отказа. Персонал сбился с ног, собирая по кораблю дополнительные стулья и кресла, чтобы рассадить желающих. Было обещано невиданное — 10-процентная скидка на чаевые каждому пришедшему со своим посадочным местом. Но многие предпочли остаться стоять, кто у стен, кто между столиков, надеясь получше разглядеть выступление популярной дивы. Киборг ловко схватил с подноса степенно проплывающего мимо официанта 3 бокала шампанского, судя по пенящимся и лопающимся пузырькам, и вручил своим сообщникам. Вдвоем с Диком они в пару глотков почти синхронно осушили бокалы до дна. «Просто невероятный в своем безумии план!» Стас, сморщившись, наблюдал за разом повеселевшими спутниками, сжимая свой так и непочатый фужер. «Если нас не прикончат в начале нашего триумфального действа, то загребут сразу после». «Не трясись, ежик!» — цокнул языком Солянка. «Это же пассажирская посудина. Тут у них только лучевые парализаторы. А из них даже крысу не перешибешь. Максимум 2 недели помучаемся метеоризмом». Стас снова сморщился. «Кэп знает фарватер, парни. Наше дело четко следовать инструкциям и не тупить. В крайнем случае немного поработать руками и ногами. Плевое дело». Мимо в очередной раз с бесстрастной улыбкой прошагал официант с подносом. Дик и Солянка с готовностью облегчили его ношу и также согласованно опрокинули в себя очередную порцию выпивки. «Очень годный напиток, дружище», — сообщил приятелю Дик. «Рекомендую, пока есть возможность». «Обойдусь, и вам бы не советовал», — нахмурился тот в ответ на уговоры. «Неужели не дождаться возвращения на базу? Желаете напиться и провалить задание?» Солянка, задрав голову, тщетно тряс над раскрытым ртом опустошенным бокалом, но с хрустального ободка не срывалось ни капли. «С чего тут напиваться-то? Так только десны обмакнуть. Это, скажу я вам, пойло, не чета тому, что мы вливали в себя на дне рождения нашего Кэпа в прошлом году. Нейтронный закат свалил бы вас с ног одним запахом». «Это с тех пор у тебя с конечностями не комплект?» Солянка глухо зарычал. «Стас, не занудствуй!» — поддержал киборга Дик. «Дай немного почувствовать себя толстосумом, а то годами одно и то же. Пыльные ангары, узкие койки и полуфабрикаты. Надоело!» «Как знаете! Но тогда и не ждите, что я буду следить за целостью ваших шкур!» — рассердился Стас. «Тебя никто и не просит!» — не остался в долгу Дик. «Вы теперь, как погляжу, свои в фюзеляж!» «Продолжайте, не смею вам мешать. Пойду вымою руки и поищу, где можно получить по нашему билету еды. Решите заняться делом? Сообщите». Стас, расталкивая плечами сгрудившуюся в ожидании концерта публику, двинулся вглубь зала, туда, где располагались сцена и бар. «Ежи, постой!» — крикнул вслед Дик, устремляясь за приятелем. «Ты чего взъелся-то? Ну, расслабились мы чуток, пошутили». Но напарник, не обращая внимания на призывы, прокладывал себе путь буквально тараня благообразную публику, даже не думая извиняться, наступив кому-то на ногу или вынудив пролить содержимое бокалов. Никто не попытался призвать его к ответу за неподобающее поведение. Должно быть, многие посетители просто опешили от такой бесцеремонности и посчитали, что если человек может позволить себе подобное, то связываться с ним, а главное, с его юристами и адвокатами, обойдется еще дороже. Наконец, миновав зал насквозь, Стас влетел в туалет. Дик проследовал за ним. «Дружище, да ладно тебе!» — отмахнулся Дик. «У нас полно времени, мы прекрасно контролируем ситуацию». «Ты уверен, зяблик?» — саркастично спросил Стас, особо акцентируя на последнем слове. Дик тут же посерьезнел. «Значит, ты тоже вспомнил?» «Такое трудно забыть». «Думаешь, капитан и неизвестный Скага-1 — один и тот же человек?» «А ты знаешь много зябликофилов?» «Ни одного». «Вот тебе и ответ. Это может быть простым совпадением». «Ну, разумеется, совпадение. Сам-то ты в это веришь?» Дик покачал головой. «Думаешь, он нас узнал?» «Не сомневаюсь», — еще больше помрачнел Стас. «Не удивлюсь, если все, включая то, что мы сегодня здесь оказались, было спланировано еще на Кага-1». «Как-то чересчур сложно». «Мы не настолько важные, зяблики. Но согласен, ситуация паршивая. Что делать будем?» «Не знаю. Вероятно, стоило бы пойти к капитану Аларии и во всем признаться, и пусть разбираются их специалисты». «Уж они разберутся. Ты, главное, учти, что против этого типа в белом костюме у нас нет ни единого доказательства». «Как думаешь, кому скорее поверят, двум преступникам в розыске или уважаемому пассажиру? Да и Солянка явно не просто так за нами приглядывает. Чуть что пойдет не так, у него наверняка есть резервный план». «Маловероятно». «Но не исключено. А ведь имеется и еще кое-что». «Да». «Вот это!» Дик поднял запястье с браслетом-взрывателем. Умирать, пусть даже и героем, я пока не готов. К тому же... Вот что нас ждет в самом лучшем случае, если сдадимся? Отсидеть свое и выйти без гроша, без лицензии и без права когда-нибудь снова летать? А тут какая-никакая перспектива, карьерный рост, да и возможность сбежать еще может предоставиться. Перспектива? Словить заряд плазмы в грудь? А что, если придется стрелять в кого-то? Ты сможешь? Знаешь, парочку местных зажравшихся бонс я бы уложил. Все лучше, чем ишачить до конца жизни за крохи с их стола. И потом... Друзья замолчали, потому что в этот момент хлопнула дверь. «И чем тут вкусным угощают?» — ворвался внутрь Солянка с очередным бокалом и огромным бутербродом с ломтями бесподобно пахнущей фиолетовой рыбы, помидора и листом бордового салата. «Поделитесь с товарищем!» И он захохотал, довольный собственной сомнительной шуткой. Впрочем, быстро успокоился и сообщил. «Пора возвращаться в зал. Скоро начнется». Секстет из двух комплектов совершенно идентичных тройняшек воодушевленно исполнял на спиритофонах попурри из популярных новелл последнего десятилетия. Их инструменты представляли собой тончайшие прозрачные пластины затейливых форм, из которых исполнительницы, артистично раздувая щеки, извлекали мелодичные звуки. Для придания особой эффектности исполнению пластины непрерывно меняли спектр и оттенок в цвет рождающимся звуком, но, несмотря на мастерство и старания исполнителей, на них мало кто обращал внимание. Публика продолжала есть, пить и шумно переговариваться о своем. «Красиво!» — мечтательно вздохнул Дик. «Я тоже когда-то играл на таких штуках, только попроще, в первом классе. Говорили, у меня идеальный слух и мощное дыхание». «А потом», — сострил Солянка, — «тебе оторвали уши?» «Во втором родители решили, что карьера пилота принесет семье больше пользы, и отправили меня в кадетскую школу. А там из инструментов были только трубы и барабаны». «Ну и не парься», — рубанул рукой по воздуху Солянка. «Прислуживал бы сейчас на банкетах высокомерных корпоратов. Тоже мне работа». «Да я и не жалуюсь», — пожал плечами Дик, — «просто вспомнилось». «По окончании операции заберешь их себе», — ухмыльнулся Солянка, — «организуешь из наших парней ансамбль «Радужные кометы». Тоже по турне ездить будете, и вообще можете брать все, что угодно, но после дела». «После дела». «Уважаемые джентльмены», — прервал его Стас, — «раз уж речь зашла о деле, пора бы занять исходную позицию и собраться». «Не форсируй», — Солянка казался совершенно расслабленным. «Действовать начнем только после главного выступления. Успеем еще пожрать и выпить. Идете?» И троица отправилась к бару. Впрочем, времени, как оказалось, у них осталось не так и много. Едва заговорщики заказали по буррито с кенгурятиной и овощами, самое экзотическое блюдо, которое они смогли позволить себе на бюджет подарочной гостевой карты, и по стаканчику кофе, потому как крепкие напитки предусмотрительно в положенный обед не входили, на сцену поднялся тот, кого Солянка именовал Кэпом. Перед публикой он явился в шоколадно-золотистом костюме с белым галстуком в красный горошек и в белоснежных перчатках, поверх которых был надет увесистый перстень с крупным рубином. В волосах, щедро умощенных смоленисто-черным бриолином, сверкали серебристые блестки искусственной седины, придающие импресарио изысканный и импозантный вид. Его выход сопровождал шквал аплодисментов и транспланетарный гимн «Галактика — это мы». Была какая-то магия в этих объединяющих Земную Федерацию звуках, призывающая откладывать дела, распрямлять спину и подпевать. «О, наша галактика, нет тебя краше, в умах и сердцах мы несем тебя наших». Стасу даже померещилось, что кибернетический глаз Солянки дрогнул, а человеческий подозрительно заблестел. Впрочем, скорее всего, причина крылась в причудах освещения. Импресарио искусно воспользовался торжественностью момента, многократно усилив впечатление от собственного эффектного появления. Наконец, Насладившись зрелищем, мэтр поклонился публике и поднял руки вверх, призывая к тишине. «Уважаемые, глубоко любимые и бесценные гости великолепного лайнера Алария Тойе, доброго вам полета и прекрасного дня! Сегодня мы рады приветствовать вас всех на невероятном, бесподобном, я не побоюсь этого слова, космическом событии галактического масштаба, на концерте великолепной, как вспышка сверхновой, звездной, как Млечный Путь, более яркой и восхитительной, чем сияние протуберанцев ЛП-838 в обзорном иллюминаторе, неповторимой, обворожительной, Рой Инессы Нонны Ван Риторы! Благодарим корпорацию Spaceline Dynamics за этот круиз и всестороннее содействие. Буквально через несколько мгновений грандиозное, сенсационное представление сразит, потрясет, ввергнет в смятение и восторг ваши уши, глаза и сердца. Отдельное спасибо нашему замечательному капитану, господину Эндрю Старвею, за гостеприимство и высокий уровень организации путешествия, который сделался возможным под его четким руководством. Благодарим наших спонсоров, корпорации Дитрикс, Ловизна. «Кончай болтать!» Сложив ладони рупором и усилив свой и так не самый мелодичный голос, прогромыхал Солянка. «Врубай тягу!» Послышались одобрительные смешки, свисты, аплодисменты. Десяток голов обернулось в сторону пиратской троицы. Тем оставалось только улыбаться и скромно махать в ответ. «Гони звезду!» — поддержал кто-то из зала. «За все уплачено!» «Рини! Рини! Рини!» — волнами покатился по залу призыв. «Осталось совсем чуть-чуть!» Продюсер звезды нисколько не смутился под натиском толпы. «Кажется, я слышу ее шаги, и они уже совсем рядом. Я как раз успею выразить сердечную признательность компаниям Zero Sun, Black Drive, Chirota Dream. Рини! Рини! Рини!» Все громче взывали гости. «И, кстати, бесценные наши, я приготовил для вас сюрприз. В конце вечера мы проведем среди желающих лотерею и разыграем умопомрачительный, сногсшибательный, эксклюзивный подарок — бутылку игристого шампанского и набор вакуумных трюфелей со знаменитой фабрики Альгедо из рук нашей обворожительной примы, которые вы сможете при желании, конечно же, разделить вместе с ней». «Билет стоимостью в жалкие 991 кредит можно приобрести на нашем сайте, а половину собранных средств мы направим в фонд сохранения уникального астрономического феномена в системе ЛП-838. На этом у меня все. А теперь приветствуйте, наслаждайтесь! Перед вами Рой Инесса Нонна Ван Ритора!» Зал затопил восторженный рев такой мощности, что даже шум, издаваемый при старте крупнейшим в Федерации военным крейсером «Дискаунтер», был бы на его фоне легким гулом. Импресарио спустился в зал и смешался с толпой. Стас попытался проследить, куда направился теперь уже их капитан, но почти сразу потерял его из виду. «Исчезает он не менее эффектно, чем появляется», — в промежутках между свистом и выкриками «Зажги тут крошка!» сообщил Солянка, заметив ищущий взгляд Стаса. «Зачем ты привлекаешь к нам внимание?» — сердито поинтересовался Стас. «Приказ Кэпа», — пояснил киборг, — «не выделяться из толпы». «Если обратил внимание, здесь таких недоумков каждый второй. Вот мы и соответствуем. Социальная — это, как ее, инженерия». Тем временем из-под купола ресторана на аэродинамической платформе и в радужной дымке на сцену спустилась та, чьего появления жаждали сотни глаз. Наряд артистки, выбранный для первой песни, представлял собой модную версию летного комбинезона. В такие любят наряжать героев эпических трансляций про космос, несмотря на то, что подобные костюмы не имеют ни малейшего отношения к реальному космосу ввиду абсолютной непрактичности. Жемчужная ткань, золотое шитье на рукавах и воротнике, высокое декольте и сапожки на остроконечной шпильке. В светлых волосах, инкрустированный камнями ободок коммуникатора с антенной, не применяемый на флоте лет уже этак 200. Образ дополнял широкий пояс, на котором крепилось много крайне полезных в космосе мелочей. Лазерный дальномер, портативный сканер, мультитул и силовые наручники. У пилотов и тех, кто знал полетную жизнь не понаслышке, такое облачение вызывало только улыбку. Хотя, чего уж говорить, костюм был весьма к лицу популярной красотки. Троица даже немного протиснулась ближе к сцене, чтобы увидеть декольте и остальное представление получше. «С тобой у нас все сложно, но в принципе возможно. Я тихо, осторожно скребу когтями шлюз. Ты выглядишь тревожно и понимаешь ложно, что я смотрю голодно на пламя твоих дюз. Не прогоняй меня в бездну и пустоту, буду искать тебя, сколько могу». «Симпатичный комбинезончик», — мечтательно протянул Дик. «Неудобный, конечно, но фигурка что надо». «Хорошо поет», — выдал Стас. «Я бы не стал прогонять с такими-то формами». Телескопический глаз солянки мечтательно выдвинулся на максимальную длину и устроился на оголенном плече стоящей впереди необъятной дамы, чей наряд был еще более откровенен, чем у Примы. Та, почувствовав на себе инородное тело, скосила глаза и заорала. Солянка поспешно втянул глаз в исходное состояние. «Хам! Что вы себе позволяете?» Принялась делано возмущаться женщина. «Я немедленно вызову охрану, и вас вышвырнут отсюда!» «А впрочем...» Она хитро прищурилась и опустила тяжелую, унизанную перстнями ладонь на плечо незадачливому киборгу. «Я уважаю мужчин, которые не боятся завязывать отношения необычным способом». «Боюсь, мой трюм не выдержит такого перевеса!» Поспешно дал заднюю солянка, ловко вынырнув из-под широкой руки. «Грубиян! Вам это с рук не сойдет, мой муж!» «Ты в ужасе, ты в панике, дыхание в испарине, я трещиной в керамике, ползу сквозь гермошлем». «Прошу прощения, мадам!» — Стас встал на пути грозно надвигающейся на солянку женщины. «Мне крайне неловко. Простите его. Это ветеран-первопроходец. Во время одной из экспедиций его разорвал на части центаврийский протозавр. Как видите, собирали буквально по кускам. Кое-чего до сих пор не хватает, особенно снизу. Вот он порой и не в себе». «А еще недавно в нас угодил метеороид», — поддакнул Дик. «Едва живыми ушли. Если бы не капитан Аларии, точно бы поджарились заживо. Тут у кого хочешь нервы сдадут, согласны? Мало того, что у тебя там запчастей нет». Солянка хотел что-то яростно возразить, но Стас быстро ткнул его кулаком между лопаток. Больше, конечно же, ушиб собственные пальцы, чем досадил подельнику, но тот все же опомнился и выдавил. «Простите, мадам, я не хотел. Больше не повторится». «Только из уважения к вашему героическому прошлому», — проворчала женщина, смерив киборга полным разочарования взглядом, и вновь повернулась к сцене. Она явно потеряла к нему интерес и не желала отправляться на поиски мужа или охраны, лишив себя возможности наслаждаться концертом. Солянка молча показал кулак сначала Стасу, а затем Дику. Первопроходец явно затаил обиду и намеревался поквитаться с негодяями позже. «Не дергайся, мой сладенький, вся суть в твоей органике, под соусом гальваники я вскоре тебя съем. Не прогоняй меня в бездну и пустоту, буду любить тебя, сколько смогу». Теперь неистово аплодировала и свистела уже большая часть зала. Поклонники толпой ринулись к сцене, заваливая помост подношениями — цветы, футляры с подарками, корзины с фруктами и сладостями. ассистенты торопливо уносили многочисленные дары вглубь зала, иначе продолжать выступление не было бы никакой возможности. Стас поспешил оттащить приятелей к колоннам, за которыми располагался один из проходов в VIP-зону, навесные балкончики над сценой, где вскоре должен был начать притворяться в жизнь их план по захвату корабля. «Спасибо, любимые мои!» — зазвенел мелодичный проникновенный голос, лаская своим бархатным тембром барабанные перепонки публики и проникая к самым глубоким и скрытым мембранам их душ. Голос манил, очаровывал, гипнотизировал. «За то, что сегодня вы здесь, за ваши улыбки, ваши аплодисменты, вашу щедрость. Без вас сегодняшний вечер был бы невозможным. Без вас мой талант не раскрылся бы и не засверкал во всех своих гранях. Для меня счастье сегодня быть здесь». Ее слова встретила очередная порция исступленной радости. «И очень-очень много денег», — ухмыльнулся Дик. «Они что, принимают ее слова за чистую монету? Это же чистой воды пиар. На нее работает сотня маркетологов. Каждое ее движение — поставленный и отрепетированный фарс». «Это шоу-бизнес, малыш», — цокнул языком Солянка. «Кто-то светит, кто-то платит. Хотя я, пожалуй, когда все будет закончено, наведаюсь в ее каюту, восстановлю социальную справедливость». «Если ты о своей репутации, то, боюсь, она не подлежит восстановлению. Та дамочка уже разнесла ее в щепки», — ядовито бросил Стас, намекая на только что имевший место курьез. В сердце копошилась тягучая мутная тревога, лишь бы обошлось без жертв, лишь бы все прошло как надо. Хотя как должен пройти захват пассажирского лайнера, чтобы это считалось нормальным? «Моя следующая песня», тем временем объявила звезда, «посвящается отважным звездолетчикам, умеющим любить». Теперь на Диве было облегающее ярко-розовое платье с открытыми плечами и лифом, волосы сверкали золотом и переливались вплетенными в них нитями жемчуга, запястья увешивали несколько десятков перламутровых браслетов, от прежнего костюма остался лишь пояс. «На скорости околосветной в твои заглянула глаза, из них глубина без просвета мне в сердце змеей заползла». «Когда это она успела переодеться?» — удивленно выдохнул Дик. «Ведь даже со сцены не уходила». «Думаю, наш Кэп подогнал ей ту же технологию, которой мы сегодня воспользуемся», — предположил Стас. «Попроще, конечно, но ведь и масштабность действия не та». Во время сеанса связи Кэп не только передал подчиненным подробные инструкции, но и прислал с посыльным имитаторы образа, способные при близком сканировании снимать кальку с любой внешности и проецировать ее на новом носителе владельца. Правда, действовала такая маскировка не более часа, но для разработанного плана этого времени должно было хватить с запасом. Устройства представляли собой шарики размером с крупную бусину и по подобию наушников помещались в ухо. Получив команду «Вольно», троица инсургентов принялась испытывать необычную игрушку, разумеется, друг на друге. «Я что, действительно такой страшный?» «На самом деле еще хуже». «На себя посмотри». «Я-то вполне себе ничего, только не брит и подстрижен по-дурацки». «Во всяком случае, выгляжу получше, чем другие». «Я бы попросил». «Давай я тебе врежу. Поглядим, как эта хреновина синяки имитирует». «Захлопни шлюз, а то так приложу, запчастей не соберешь». Прибору принадлежала центральная роль в простом и блестящем плане пиратского капитана. Троица с его помощью должна была превратиться в офицеров лайнера, под их видом проследовать в рубку, принять дежурство и дождаться, когда весь корабль погрузится в сон, после чего увести его в точку пространства, где поджидает пиратский десант. Оставалось самая малость — попасть в VIP-зону, где сегодня ужинал капитан со старшим помощником и мастер-инженером, провернуть дело и выйти оттуда уже другими людьми. «Просто как истребитель разбить!» — неудачно пошутил киборг. «Я искра шальная, ты мой кремень, ты мегалит, я твоя тень. Ты получатель, я бандероль, ты безопасность, я твой пароль. Ты фотон, я спектра длина, ты пустота, я двойная звезда. Только твоя до той поры, пока не схлопнутся в точку миры. Мой старший помощник, такой неулыбчивый, давай с тобой сделаем необычное, но симпатичное. И спорадически будем кружить на орбите циклической, чтобы, глядя на нас, галактики, скрутившись узлом, от зависти плакали. И пусть сейчас нет места для нас нигде. Нигде мы с тобой, плазма и лед, в тишине. У солянки пискнул коммуникатор, он прочел сообщение и довольно потер ладони. «Порядок, парни!» Кэп сумел подменить запас снотворных таблеток у здешнего недотепы медика. «Теперь наши овечки проспят особенно долго и сладко, чтобы мы успели провернуть свои делишки под их храп. Хотя я предпочел бы старую добрую перестрелку или, на крайний случай, драку. Но шеф требует брать пассажирские суда малой кровью». «Эстет и гуманист», — прокомментировал Стас. «Необычное сочетание для пирата». «Что есть, то есть», — согласился киборг. «Он такой, наш капитан, большой оригинал и удачливый сукин сын». «Ты комета, я газовый след, я маршевый двигатель, ты реагент, я твоя цель, ты мой приз, я твоя блажь, ты мой каприз, я твой учитель, ты мой урок, я твой предел, ты мой порог, везде и повсюду, всегда только мой, пока не накроет нас взрыв большой». Зал неистовствовал. Зал содрогался от рукоплесканий, ноготопаний, горлодраний. Зал требовал продолжения. Но на сцену, ослепительно улыбаясь, уже поднялся Гвен Ранье с огромным букетом тигровых орхидей, практически с себя размером, и вручил раскланивающейся перед публикой певице. «Поздравляю, золотце!» — проворковал он. «Ты была великолепна, бесподобна, божественна! Вы согласны?» — обратился он к залу. Зрители отозвались единогласным одобрительным. «Да, браво, на бис!» «Спасибо, Гвен!» — пропищала Примадонна. «Ты самый лучший патрон, и нынешний мой успех во многом твоя заслуга!» «Ну-ну, золотце, не преувеличивай!» Театрально посмеиваясь, приобнял он девушку. «Мое дело маленькое — делать так, чтобы тебе хорошо пелось. И, кажется, мне это удалось, не так ли?» Снова вопросил он зал. Ответом ему послужила мощная овация. Гвен продирижировал бушующими вокруг эмоциями и в очередной раз поклонился. «Рини, еще одну песню!» Снова донеслось из зала. Мужчина и женщина на сцене переглянулись. Гвен сокрушенно покачал головой. «Простите, дорогие зрители, сегодня это никак невозможно. Наш ковчег неуклонно приближается к точке перехода, а это значит, что нужно подготовиться к этому непростому делу. Принять волшебные пилюли, чтобы хорошо себя чувствовать и впредь наслаждаться полетом. А еще мы обещали провести розыгрыш нашего суперприза. Рад сообщить вам, что мы продали почти 1500 билетов. От души благодарим вас за щедрость. Так кто же стал победителем? Кто этот счастливчик? Пожалуйста, изображение!» На сцене, повинуясь команде, возник голографический экран, по которому побежали колонки цифр. «Золотце!» — проворковал Гвен. «Хлопни в ладоши, определи счастливчика!» 3, 2, 1 и... Просто невероятно! Приз абсолютно заслуженно достается нашему замечательному капитану Эндрю Старвею. Кстати, мне тут сообщают, что он сегодня празднует свой день рождения. Дорогой капитан, желаем вам легкой навигации, больших премиальных, а также состоятельных пассажиров на борту. Сейчас к вам поднимется наша Ринни и вручит обещанный приз, а остальным спасибо за вечер и приятного полета. Гвен помог певице, которая теперь блистала в коктейльном черном платье и колье с голубыми бриллиантами, спуститься со сцены и проводил через расступающуюся толпу ко входу в VIP-зону. Там поджидал вышколенный официант с бутылкой шампанского и герметичным контейнером на серебристом подносе. Певица исчезла за дверью, публика начала расходиться. Впрочем, многие остались, рассчитывая еще раз увидеть любимую Ринни, когда она будет покидать VIP-зону. Многочисленные зеваки беззастенчиво толпились у входа. Пираты же, изображая крайнюю заинтересованность, прохаживались вдоль стены, рассматривая четырехмерные проекции систем, через которые проходил путь лайнера, постепенно смещаясь к дальнему проходу в VIP-зону. Этот путь обычно использовался для того, чтобы дорогие и важные гости могли покинуть мероприятие, не привлекая к себе излишнего внимания. Обычно он был заперт, но подельников это не смущало. Солянка не забывал подглядывать на коммуникатор. Наконец, экран неровно замерцал черными всполохами. «Пора», — сообщил он компаньонам. Стас огляделся по сторонам. Никто за ними вроде бы не наблюдал. Чуть слышно щелкнула дверь, еще один обещанный подарок от Кэпа, и троица нырнула в коридор, ведущий в кабинки VIP-зоны. «Нас точно не засекут?» — спросил Дик. «Все рассчитано, открывашка!» — снисходительно хмыкнул киборг. «Камеры на время прилегли отдохнуть». На нейтронной звезде, в магнитном поле которой сейчас двигался лайнер, два раза в сутки происходила мощная буря. Вспышки и выброс протуберанцев достигали такой мощности, что глушили каналы связи. В ближайшие 10 минут корабль окажется не в состоянии даже передать сигнал бедствия, не будет работать внутрикорабельная сеть, ослепнут камеры. На этой особенности и был построен план капитана пиратов, потому-то «Звездный лис» и оказался именно в этой системе. «Как-то слишком просто», — нахмурился Стас. Его не покидало ощущение, что они направляются в ловушку. «Так не бывает». «При грамотном руководстве и правильной организации только так и бывает», — с высокомерной покровительственностью процедил киборг. «Увидите, все пройдет как по магистральному курсу. Мы профессионалы своего дела». «По тебе это сразу видно», — не удержался от ехидной шпильки Дик. «Заткнитесь!» Цыкнул киборг и, буквально схватив спутников за шкирки, отволок их вглубь тамбура под лестницу. Наверху, в коридоре, ведущем к персональным кабинкам, раздавались три женских голоса. «Ринни, вы были великолепны! Меня распирает от удовольствия, как тот пресловутый черный протуберанец. Для меня непереносимое счастье петь для вас!» Певица манерно растягивала гласные, то ли еще пребывая в образе, то ли это была ее обычная манера разговора. «Милочка, наряды просто волшебные. Кто этот ваш модельер?» «Рус Дейгил. Он большая знаменитость у нас на Альгеда». «О, он просто гений! Ринни, сфотографируйтесь с нами, прошу вас!» «Гвен просил меня не задерживаться. Надо успеть поздравить капитана и приготовиться к прыжку, а это, как вы сами понимаете, непросто». Она отрепетированно рассмеялась, женщины засмеялись в ответ. «Да и ладно, от парочки кадров ничего не случится». «Вы потрясающая, Ринни!» — восторженно щебетали собеседницы. «У нас будут снимки с самой Рой, Инессой, Нонной, Ван Риторой. Знакомые просто лопнут от зависти. Однозначно, это лучший круиз в этом году». Создавалось впечатление, что дамы не намерены просто так отпускать свою жертву, и двумя снимками тут могло не закончиться. «Хорош трепаться!» — начиная нервничать, прошипел под нос Солянка. «Не хватало, чтобы из-за каких-то напыщенных клуш наш план накрылся». Впрочем, на лестнице уже слышались шаги. Спустя минуту открылась и хлопнула дверь, ведущая в зал. Наверху раздались голоса. «Ваш выигрыш, любезный капитан! С днем рождения!» «Ринни, это небывалая честь получить его из ваших прекрасных рук. Прошу вас выпить за меня, корпорацию и этот великолепный лайнер, объединивший нас!» Певица отозвалась звонким грудным смехом. Пираты, крадучись, начали подниматься по лестнице вверх. Из-за неплотно закрытой двери было слышно, как, выскочив из горлышка, хлопнула пробка. смешки, комментарии «за нас», «за знакомство», «великолепный вкус». Потом глухие удары и вопль. «Пора!» — скомандовал Стас. Троица влетела в вип-ложу. Тела пилотов неподвижно валялись на полу. Посреди помещения, трясясь и беззвучно захлебнувшись на высокой ноте крика, стояла Рой Инесса Нона Ван Ритора. Она почему-то и не думала лежать без чувств.